отодвигая манящий фонарь. Вскоре палатка была надежно очищена от неприятеля. Находчивость снова выручила его. А теперь, после бессонной ночи, он еле держится на ногах, а надо стоять, не показывая страха перед этими громилами. Какое глупое занятие! Кто кого перестоит, а глаза слипаются. В них вертятся радужные круги. Еще чего доброго, он потеряет сознание, свалится от солнечного удара. Только этого не хватало. Тогда караван погиб. Вся экспедиция пропала. Разграбят все материалы. Разбойник в шлеме вдруг что-то хрипло проговорил и неумело поклонился, зажав винтовку под мышкой. «Что он говорит?» — спросил Вавилов у переводчика. Сам он понять ничего не мог. Голос хриплый, тон враждебный, выражение свирепы, и в то же время кланяется, и даже вроде попытался расшаркаться босой ногой. Странный разбойник. «Он желает чужестранцу доброго здоровья», — неуверенно перевел толмач. «Ах так! Взаимно, взаимно!» Сняв шлем и помахивая им с приветливой улыбкой, Николай Иванович громко и торжественно произнес все приветствия и добрые пожелания, которые успел выучить на языке эфиопов. Удивительная страна. «Пожалуй, более забавного и необычного путешествия у меня еще не было», — думал он тем временем. Можно сказать, даже попал он в Абиссинию, как тогда называли обычно Эфиопию, неожиданно для себя. Вавилова очень огорчило, что не пустили его британские колониальные чиновники в Египет. Получалось, проехал он лишь по Северной Африке, а какие растительные богатства скрываются в глубине Черного континента, оставалось загадкой. Обидно. А если попробовать заехать еще южнее? В Абиссинию и Эритрею. Когда не удается прямая атака в лоб, следует зайти с тыла. Все знающие люди качали головами. Абиссиния — совершенно закрытая страна. Она даже не имеет дипломатических представителей ни в одной европейской столице. «Ну, может быть, это и хорошо», — подумал Николай Иванович, уже научившийся за время странствий по разным странам не поддаваться никаким предубеждениям и всегда быть готовым к любым неожиданностям. Может быть, и хорошо, что на Абиссинию еще не наложили тяжелую лапу колонизаторы. Некому чинить и преграды. А, кроме того, такой уж был у Вавилова характер, что препятствия лишь удесятеряли его энергию и настойчивость. Чем больше их вставало на пути, тем упорней он стремился к своей цели. Но нет, ничего не получилось. Даже самая энергичная женщина на свете, госпожа де Вильмарен, на сей раз ничем не смогла помочь. Все просьбы о визе попросту остались без ответа, как глаз, вопиющий в дебрях абиссинской дипломатии, грустно сообщал Николай Иванович на родину. Все, чего удалось добиться благодаря помощи прекрасной маркизы и самых влиятельных друзей, ученых, это разрешение посетить Эритрею, бывшую тогда итальянской колонией. Придется удовлетвориться этим. Близок локоть, а не укусишь. По дороге в Эритрею случайно познакомился на пароходе Николай Иванович с попутчиком, неким господином Карлем, бывшим директором департамента землевладения на Мадагаскаре. Оказалось, тот читал работу Вавилова о происхождении культурных растений и очень высоко ее оценил. Когда приплыли в Джибути, столицу французского Сомали, и настало время сходить на берег, месье Карль решил проводить Николая Ивановича к губернатору,